Глава 6. Летает, но не птица. «99-й?» Мария лютовала и била меня ладонью по плечу, впрочем, весьма символически, и стараясь не поранить себя любимую. «Да почему так? Почему у тебя 8 уровней, а у меня только 4?» «Да хватит уже, я тут при чем? У меня зато все показатели характеристик просели. Всего 3A в перечне». Отбивался я от ее острых пальцев, постепенно отступая, стараясь не наступать и не размахивать новыми конечностями, что очень колоритно украшали мне спину. 3A? Ты еще и понтуешься. У меня 1. Снова град ударов обеспечил мне боль и формальное унижение, которое, слава Инферно, никто не видел. «Маша, прекрати, ну правда, хватит!» Взмолился я, когда отбежал достаточно далеко. «Что в тебе такого, чего я не могу сделать? Ты же весь месяц в яме просидел!» «И поверь, это было одним из самых трудных для меня дел». Повернувшись, я расправил свои новые крылышки и оценил их отличие от крыльев девушки. Ее крылья были составлены словно из костей, обтянутых чешуйчатой грубой кожей, перепонок не было, что не мешало ей летать. Мои же крылья имели только основание, что, скажем прямо, выглядело как пара заживших выростов, которые будто ранее как раз и составляли крылья, но были безжалостно отрублены хирургом-вивисектором. Но это не все, так как из-за этих самых выростов тянулись полупрозрачные красные линии, словно плывущие в воздухе. Закончив оценивать сомнительную красоту сего приобретения, я повернулся к Маше. «Может, мы, наконец, вылетим отсюда?» «Как хочешь». Топнула она по камню и, расправив свои костлявые крылья, взмыла вверх к отверстию в потолке. Я устремился за ней. «Рождённый ползать, летать не может», — вспомнил я высказывание, когда в 5-й раз безуспешно пытался вылететь из горы. Оторвать свое тело от поверхности у меня получалось довольно просто. Но вот маневрировать — ну никак, а точнее хуже, чем никак. Я словно в воде барахтался, бился о своды, ронял сталактиты и кувыркался в полете, но никак не мог попасть в довольно широкий лаз из этой пещеры. Ладно, в конце концов, ребенок, что падает, пытаясь учиться ходить, не думает, а может, это не мое. Он продолжает до результата. Значит, и я не должен сдаваться. Трудно сказать, сколько я потратил времени, пока, наконец, не смог попасть в этот колодец и подняться к его основанию под камнем. Маша как раз сидела под природным козырьком и просто смотрела в вечернее небо. Зацепившись когтями, мне таки удалось вытащить свое тело из ямы и упасть рядом с подругой. «Слушай, вот я крылья получил, но пока не знаю, радоваться мне этому или нет. Ну а ты что получила?» — спросил я, расслабляясь на холодной земле. «Пассивка вампиризм, восстановление здоровья при потреблении крови», — чуть грустно ответила дева-демон. «Прикольно, кровь-продукт легко добываемый. Чего же ты грустная такая?» «Не знаю. Как подумаю, что ты улетишь, то прямо вообще сил никаких». «Погоди, что?» Я сел рядом и даже забыл про ссадины и усталость от ее слов. «Да ничего, просто раньше я была одна, привыкла. Ко всему была готова, а тут ты». Не знаю, что она там, но я схватил ее хрупкое и красивое тело и, прижав к себе, поцеловал ее чуть припухшие алые, как сама кровь, губы. Превращение в демона уродовало наши тела, да и мое лицо, чего уж греха таить. Но вот ее лик становился просто великолепным, словно фарфоровым, идеальным, слегка плывущим в пространстве. Такое лицо приятно целовать, на него приятно смотреть и вспоминать. Она ответила на мой поцелуй, как тогда в этой яме, жарко и страстно. И продолжался этот акт любви или похоти довольно долго, пока мы обоюдо не отстранились друг от друга. «Как школьники», — улыбнулся я. «Ага, не говори», — ответила она мне теплой улыбкой. «Это значит, что ты меня не бросишь?» «Нет, никто здесь не сделал для меня больше, так что...» Я встала в полный рост, ощущая холодный ветер по всему телу, и вынул свой меч, поднимая его над головой. Точнее, попытался, так как он звякнул по своду камня, и эффект слегка смазался. «По праву героя-демона, мужчины и просто хорошего человека, я объявляю тебя своей». «Ах, харя не треснет», — засмеялась Маша, но все же поднялась и провела своей рукой по моей оголенной груди. «Ну а вообще я согласна быть твоей девушкой. Буду букеты получать, конфетки, в кино пару раз ходим». «Кто говорил про девушку?» Я делано удивился. «Ты просто будешь моей, как приз». Смех смехом, но мосты надо было налаживать. А женское расстройство может быть вызвано чем угодно и на неизвестный срок, так что я верно поступил, рассмешив ее. Дальше нам предстояло решать, куда же мы направимся и что планируем делать дальше. Задачи наши усложнялись тем, что Маша не видела в темноте, а мои крылья просто были маяком в ночи. Спрятать просто нереально. Светятся же, как фонари, да еще и на самой длинной волне спектра. Вот воистину не знаю, радоваться им или нет. «Надо найти укрытие», — шепнула мне подруга, когда мы приземлились на одной из скал. «Ночи опасно, могут напасть хищники или монстры». «Хищники, допустим, на меня не нападут, а вот монстры — это да. Слушай, мне один козел без руки сказал, что тут есть пещера с демонами. Может, там туда? Вдруг схорешимся». «А если нет?» «Не слетаем, не узнаем. Да и в любом случае мне надо кости размять, а то твой ужин совсем вялый противник». «Еще бы столько раз его убить. Он все уровни до 20-го уже потерял. Петам нужны победы, иначе они становятся слабее. Это же принцип игры, что не позволяет низкоуровневому персонажу идти вперед за счет пета». «То есть мои демоны на самом деле не лохи? Они просто деградируют?» Информация и новость меня словно мешком картошки по голове ударила. «Это нифига себе я себе жизнь усложнял. Да и ангелу прикончил, походу, зря. И понятно, почему завтрак был таким классным». «Да, у меня первый демон был очень бойким. Убивал мелких мобов, охотился, а потом, когда мы на пару волка одного сильного забили, он и ушел, сказав, что его сменит следующий. И вот его убил уже ты». «Да хватит на меня всех собак вешать. Я не винный агнец, а не злодей». Праведно возмутился я. «Да я к тому, что странно это, что ты себя так ведешь, игру не соблюдаешь, и при этом уровни у тебя выше моих». «Стоп, мы снова включаемся в этот бессмысленный спор. Давай сейчас решим, летим мы в пещеру или нет». «Летим», — легко согласилась Маша. «Летим, мой демон, заодно и посмотрим, насколько ты крут». «Пф, да как два перца оросить». «Ага, и сразу два, и именно что оросить». Пещеру найти удалось относительно быстро. Зайти в нее тоже было несложно. А вот дальше стало реально страшно. Представьте себе картину. Кишки и кровь, растерзанные тела каких-то созданий, разможенные головы, органы, запах кала и еще чего похуже. И все это по полу, стенам, потолку. Мрак. Либо это часть локации, либо перед нами шел реальный маньяк с совершенно убитой психикой. «Ничего себе, может, там не стоит идти дальше?» — шепнула Мария мне на ухо. «Поручик не стать, мы только посмотрим». Шуткой отбился я и первым шагнул вперед, однако Маша вцепилась в мою руку. «Я ничего не вижу, веди меня, только осторожно». Слепое доверие, но вот кто так может? Она идет за незнакомым, по сути, человеком. Она знает только то, что сказал ей я, но тем не менее она верит мне. Не знаю, как большинству, но мне это было очень приятно, словно я впервые обрел родного человека, который простит тебе любые косяки и будет рядом. Однажды мне отец сказал так: «Друг, это человек, которого ты можешь простить предательство, а любовь — это та, перед кем всегда стыдно тебе, перед кем ты хочешь быть лучше, сильнее и умнее». Исходя из этого, я могу точно сказать, если она меня предаст ради выживания, я прощу ей это, не оставлю злого умысла, и если она меня похвалит, я реально буду очень рад. И да, я действительно хочу быть лучше в ее красных глазах. Так что, неужели это любовь? Между кем и кем? Между одним аватаром и другим? Или мы реальные люди в масках, встретившиеся на балу, и уже не замечаем скрывающие нас преграды? Вдруг реально мы покинем этот мир и встретимся? Мне, наверное, будет неважно, как она выглядит. Я просто буду знать, что внутри реальной оболочки живет это вз... Ты чего завис? Больно ткнула меня Мария, чем привела в чувство и отвлекла от мыслей высоких. Увидел что-то? Нет, просто задумался. Давай потом замываться обытие будешь. Я тут в темноте, не удовольствие получаю. Мне страшно. Мизги не видно, только твои крылья зловещие. Ну, я же рядом. Попытался нарваться на приятные слова. И только попробуй хоть на шаг отойти. Если я при этом споткнусь или упаду куда, все вокруг пожгу. Зашипела она и вцепилась в мое плечо острыми ноготками. Ответить я не успел. В глубине пещеры раздался душераздирающий вой и рык. Все, я хочу назад. Тише, не трусь, я рядом. Мы прошли весь этаж этой пещерной гряды, затем спустились ниже, еще глубже в гору, пока не стали различать звуки боя и какого-то звериного боя. Страшно ли мне было? Да. За себя? Нет. Но и любопытно было до удури. Кто бы там ни был, это игрок, реально идущий к главной цели. А значит, есть шанс, что нам с ним по пути. И снова пара поворотов к большой зале, где разворачивалось нынешнее действо. Здесь было светло от подвешенного к потолку светящегося магического шара. Именно здесь разворачивалась главная битва. Их было двое, танк и его поддержка. Я их увидел первым и благоразумно решил отступить, уйти отсюда или убежать. Но Маша обошла меня и шагнула вперед. Ее заметили. «Вон еще демон!» Раздался женский крик, и мне пришлось спешно хватать свою подругу за руку и утаскивать за поворот. Вовремя. Огненный вихрь ударил в стену, как раз туда, где только что была Мария. Зубы скрипнули сами собой. Я придавил девушку к стене и приложил палец к ее губам, призывая ее к молчанию и смирению. Затем обновил свои щиты и вышел в каменную залу. Джесс увидела меня и была уже готова атаковать, но замешкалась, когда за моей спиной прямо из камня вышли алые полосы крыльев. А затем я ударил по ней воздухом, снося ее с ног, выводя из игры на секунды. И резко повернулся в сторону, дабы встретить того, кому был бы очень рад встретиться мы чуть раньше. Не угадал. Медведь оказался с другой стороны, а посему удар пришелся мне прямо в спину. Да, отлетел я, да, больно ударился. Но ничего, простительно. «Димка, ну ты мудак! Такую заварушку устроил и меня не пригласил!» С легкой улыбкой сказал я, пока поднимался с пола. «Стас?» Прорычал в недоумении Мишка и натурально сел на задницу, замотал головой. «Стас?» Раздался удивленный голос Джессики с другой стороны. «Да, он самый, и не надо паники, я не один». Словно дожидаясь подобных слов, из-за поворота вышла Маша. Вышла она хорошо, почему-то злая и готовая к бою. «Это Маша, моя подруга», — сообщил я и поправился, нарвавшись на взгляд вышеназванной. «Девушка, моя девушка, единственная и неповторимая, свет моих очей». «Ни капли не изменился», — засмеялся Дима, принимая человеческую форму. Заняло это действие почти минуту, так как медвежонок с нашей последней встречи подрос знатно. Однако это было закончено. «А завтра где?» «Умер, сволочь, месяц назад». «Подходить ли рукопожатие?» — ответил я. «Маша, это Джесс. Я тебе про нее рассказывал». Подруга смерила взглядом мою раннюю спутницу и улыбнулась, слегка обнажая чуть острые клыки. «Приятно познакомиться. Очень много о вас наслышано». «Взаимно», — чуть неуверенно ответила магичка. «Стас, зараза, ты какого хера тогда ушел?» — вдруг вспылил Дмитрий. «Чего не вернулся позже? Нам тебя крайне не хватало. Знаешь, как трудно найти нужные органы демонов». «Да я смотрю, ты тут целый данж зачищаешь». Я смотрел пещеру, что густо была покрыта кровью и останками создания инферно. «Толк-то? Почти все безглазые. Органы мелкие и слабые. Слушай, а зелья у тебя нет?» Дима повернулся и продемонстрировал рассечённый многократно бок и бедро. Я вынул фиал и вручил ему. «Благодарю. За милых дам». Друид выдохнул в сторону и залпом выпил фиал, с удовольствием облизнул губы, после чего повернулся к Маше. «Ну а вы, молодая леди, как поймали этого увольня?» «В пещере нашла, валялся никому не нужный. Не осталась в долгу моя подруга. Грустненький такой сидел, вот и подумала, заберу себе, никто и не узнает». Димка заржал и хлопнул меня по плечу. «Красавцы, ну вы, ребята, реально молодцы. А сюда чего полезли?» «Демонов искали, качаться надо», — ответил я. «Вопрос в другом. Вы что тут забыли?» В общем, нас приняли, а про инцидент с Джессикой я дипломатично не вспоминал. Они рассказали, как потеряли в бою Лену, как попали в засаду к игрокам, которые хотели их убить просто так, ради шмоток. Как Джессику ранили, и она едва не умерла. Как она потом вспоминала и каялась, что меня изгнали. Поведали историю о странном паладине, который покончил с собой и повеселился. Он перед смертью сказал, что эту игру невозможно пройти, и все, что мы делаем, лишь продляет агонию. Я, в свою очередь, рассказал про некроманта, про проклятие рыбацкой деревни, про завтрака иного пета, которого сразу призвал и отдал на растерзание нашему любителю органов. Затем сказал про засаду и как меня пытались убить, про знакомство с Машей и свой побег из плена. Так и прошли несколько часов, сидя за костром, в окружении десятков трупов бездушных мобов. Из тела ангела Дима смог достать только сердце павшего ангела, которое отлично подошло ему для ритуала, усиливающего его единолично. Затем мы расположились на ночлег. Девочки легли первыми, а мы с Димой сидели и смотрели на наших подруг. «Вы сошли сразу после моего ухода?» — тихо спросил я, когда обе девочки засопели в спокойном сне, где нет места опасности, ибо их защитники были рядом. «Да, она меня выхаживала почти неделю. Ты прости ее, не ради нее, просто ради меня. Без нее не знаю, как бы я был. Я знаю, что она тебя прогнала, но меня она едва не на ноги поставила. Криты через меня тогда прошли просто лютые. Слабость, упадок сил. и ещё куча патологий на всю голову. Я посчитала, что без меня вам будет лучше. Ты ошибся, ты отличный воин, а твоих зелий нам постоянно не хватало. Да в целом тебя не хватало. Ты хоть и поганый друг, но всё же друг. Демон в отряде — это не минус, а большой и жирный плюс. А с девочкой тебе повезло. Не знаю, чем она тебя зацепила, но если ты сам в глубокую пещеру залез, значит, даёт она тебе храбрость и силу. Дима хмыкнул. Я ещё месяц назад вспоминал тебя, размышлял, жив ты или уже нет. А потом начал представлять, как ты без нас один идёшь вперёд, как мобы ложатся под твоими ногами, и вскоре дойдёшь ты до трона главного босса, и игра закончится. А потом я смотрел на Джесса и думал, хочу ли я, чтобы эта игра заканчивалась? Ты вот думал об этом? За эти недели не один раз. Я вздохнула. Но чаще всего я представлял, как буду убивать того, кто это придумал. А сегодня ты не поверишь. Уже думала Маша, как её встречу на той стороне и что нас будет ждать. Ничего не будет ждать. Тихо оборвал мою мысль Дима. Вы очнётесь в разных концах страны. На вас навалится куча проблем и забот. Возможно, о нас будет писать в интернете. Может, и передачу снимут какую. Но когда ты до неё доберёшься, вы уже будете чужими. Я думал об этом часто. И знаешь, я решил, что если я дойду до главного босса, я не буду его убивать. «Даже так?» «И даже так. Я лично стану его защищать, лишь бы Джесс рядом была», — серьёзно ответил друид. «Я был никем. Меня никто и никогда не замечал. Качалка, порно, дрочка, учёба и глобальное разочарование в себе. Вот под каким лозунгом шла моя жизнь. Здесь я герой, здесь я любим и могу защищать свою даму. И ты уж поверь, если мне дадут выбор остаться тут или выйти...» Пусть даже и с ней я останусь. Крыша у тебя, медвежонок, едет. Скрипит, да искра едет. Здесь у нас нет будущего. Это мир-картонка. Тут нет живых, нет жизни или развития. Этот мир будет крутиться, как шестерёнки, и перемалывать нас, пока не изведёт до конца, словно мясорубка. Ну и что? Огорошил меня друид. Мне, Стас, наплевать, сколько можно крутиться в колесе. Бежать по бесконечной дороге, верить в будущее, перескакивать проблемы и ждать чуда? Я уже нашёл своё чудо. Вон она, тихо спит, и только этим радует меня. Я хочу разорвать этот порочный круг, выйти из безличного колеса или сломить его, и забрать Джессику из её проблем, унести её на руках в мир-картонку, где мы останемся только вдвоём. А сейчас ты данж зачищаешь для удовольствия, или ты вам берлогу решил застолбить? Не смешно, Стас. Я сейчас себя развиваю и её, чтобы мы могли постоять за себя. Я уже 88 уровня, а она 69-го. Но этого мало. Я уже видел игроков 95-го. Нам надо уметь себя защищать. И тебе рекомендую заниматься тем же. Неужели ты не хочешь провести долгие годы рядом со своей Машей? Дима серьёзно посмотрел мне в глаза, ища в них поддержку. Хочу, но не верю в это. На вас напали всего раз ради шмоток. А на меня нападали уже раз 8, и не ради шмоток, а просто ради моей смерти. Я согласен, что игра даёт определённые блага, но всё же... Пока в ней есть игроки типа тех, что я уже убивал, нам не будет покоя, никогда. Я сейчас почти 100 уровня, и я всё равно боюсь. Боюсь, что нападут на меня, убьют Машу. Ты не представляешь, что я тогда устрою в этом мире. Умрут все, и мобы, и игроки. Я согласен с тобой, что убивать главного босса — это слишком добрый жест для оставшихся. Поэтому он должен жить и дальше. Одно нас с вами разделяет. Я хочу жить и дать возможность жить Маше. А вы хотите, как эгоисты, застрять тут. Иного просто нет. Вот ты был козлом, им и остался. Чего? Дима хлопнул меня по затылку. Тише ты, девочек разбудишь. Сам ты козёл. Это мы утром проверим, у кого рога длиннее. По-доброму хохотнул тихо друид, явно намекая на то, что в этом споре у меня шансов просто нет. «А пока ложись-ка ты спать, сменишь меня через 4 часа, а пока отдыхай. Подумай, реши, сами вы или мы по отдельности». Утро или нет, неизвестно, под землей всё едино. Дмитрий разбудил меня и предоставил мне право на дежурство в одиночестве, пока остальные отдыхают. Приняв столь ответственное дело, я искал возможность не вырубиться от недосыпа, а посему начал ходить по пещерной зале и всматриваться в останки вчерашних мобов. А когда мне это надоело, и я начал зевать так, что рисковал порвать себе рот, начал ещё и есть останки демонов. И не надо фу, Все одно не впервой. Взял кусочек получше, подпалил в руках до золотистой корочки, откусил и повторил. Короче, когда все проснулись, я был объевшийся, как толстый кот. Это который упал в ведро со сметаной. Зато сон меня отпустил. Затем меня все пожурили за мой необъятный аппетит, за то, что мешал всем спать своим чавканьем, и дали по списку, пока я не психанул. «Ну что, двигаемся дальше?» — спросил друид, глядя в дальний проход, куда они вчера так долго стремились. «А почему бы и нет?» — качнул я плечами. «Только давайте на берегу договоримся. Я с Димой иду тупо напролом. Друг друга не зацепим, опыт есть. Маша, поднимай ужина, он пойдет с нами. Поддержку обеспечивай воздухом или молнией». «Поняла», — кивнула моя девочка, делая такие глаза, словно я какой-то безумец. «Да, Джесс, ты держи мову подальше, сноси их и жги, если они вообще будут гореть», — включился Дима. «Элики со Стасом теперь не проблема, так что меня берега немного меньше». «Вот еще», — фыркнула магичка. Раскомандовался. На этой радостной ноте мы и пошли дальше. И чего я раньше по данжам не ползал? Это было так весело, словно много обедов демонов одновременно. Сильными мобов не назвать, агрессия у них довольно вялая, зато развлечение на уровне качественного шутера. Вспомнились деньки, когда мы с Димой виверн убивали, веселуха. А когда нас четверо, это еще и легко. Шли мы уже через узкие проходы, через широкие развилки, высокие залы, как раскаленный нож сквозь масло. Ноги не высыхали от мобской крови. Руки задели от постоянных ударов и укусов всей этой бесовщины, а кровь кипела от жажды действия. Димка матерился в медвежьем облике. Джесс безуспешно пыталась нами командовать. Ужин уже второй раз скончался и был разобран на органы своим же союзным друидом. А мы с Машей периодически выходили в атаку парой. Надо же девочке уметь защищаться. Помимо этого я на полную катушку использовал новое умение и собирал коллекцию душ в своем арсенале, совершенно не понимая, на какой черт они мне сдались. Так бы, наверное, и продолжалось, но мы, видимо, дошли до последнего зала с боссом, и пришлось нам тормозить и отдыхать. Главный монстр из зала был неприлично большим, являя собой некую смесь крокодила и паука, причем непонятно, какой из этих видов был папой, а какой мамой. Вокруг этого моба размером со слона тусили какие-то непонятные твари с пастью на животе и глазами за спиной на длинных ножках. Конечности их заканчивались когтями с локоть в длину. Какая мерзость! Выразила общее мнение Джессика. «Норм все. Главное немного понять, какие у него этапы боя и где его эрогенные зоны». «Этапы?» — уточнил я у Димы. «Зоны?» «Ну да, такие боссы во время атаки переживают от 2 до 5 этапов, в каждом из которых они меняют типы или стиль атаки. Как правило, ничего экстраординарного, но все равно надо быть готовым. Мы однажды нашли огромного червя. Так он на 3-м этапе начинал жестко вампирить и резистить магию огня. Поэтому будьте внимательны, может и навалять». Все посмотрели в сторону босса, который мерно осматривал темную пещеру и словно не замечал нас с нашим фонарем над головой. Сначала по-любому придется убивать этих тварей вокруг, а их штук 30, потом уже браться за их начальника. «Ты как?» — спросил я у Маши. «Пока вроде нормально, но не смей умирать мне тут», — грозно шепнула она мне. «Да, вроде не планирую. Ты, главное, сама не подставляйся». Повернувшись к медведю, я ткнул его в кровавый бок. «Ну что, Гризли, готов?» «Только тебя жду. Начнем». И мы начали. Начали бодро и весело. Ротобрюхи и монстры не отличались изысками. Их когти даже не могли прорезать мою шкуру там, где она успела измениться, а про огненный щит и говорить не стоит. Димка тоже, видимо, не особо страдал. И рвал этих уродов с бешенства берсерка, которого подняли в 5 утра и отправили на низкооплачиваемую работу. Однако, когда мы добрались до последней десятки, на нас обратил внимание их начальник, который неожиданно для всех взревел и, слегка подпрыгнув, плюхнулся на землю своим толстым паучьим брюхом. Земля вздрогнула. Я не удержался, потеряв равновесие, упал на спину, как вдруг прямо между моими ногами на пол пещеры упал крупный сталактит с потолка, осыпая все вокруг острыми осколками. Легкий шок заставил всех посмотреть вверх, и уже там, в высоте, я заметил просто тысячи колючих игл, готовые в любой момент упасть нам на головы. Сзади тоже послышались крики и визги, но раз их 2, значит, все еще живы. «Смотрим вверх!» — зарычал медведь, отходя чуть назад. «Эта тварь на нас камни обрушивает. Точность плохая, но может и убить». «Эх, ходячие!» — усмехнулся я. и ощутил вспыхнувшие чуть ярче призрачные крылья, после чего резко взмыл к потолку. Моя идея была простой – начать скидывать потолок прямо на босса, как он хотел это делать с нами. По идее, дел там на пару минут, но я медлил, так как заметил что-то неправильное в углублении одной из стен, скрытое в темноте. Это нечто было практически незаметным, но мои черные глаза это заметили и уже всматривались в глубину нычки. Вильнув вдоль потолочных камней, я сместился и, пролетев над боссом, приземлился в грубом лазе, в центре которого лежала записка из желтоватого пергамента. Снизу снова зазвучали звуки боя. Наверное, я своим нахождением тут будоражу агрозону монстров, но ничего, потерпят. Два шага в темноту, я склоняюсь над этим рукописным произведением и быстро начинаю его читать. «Скажу вам честно, человек я не злой и не агрессивный. Я просто выбрал эту сторону. А все остальное за меня сделали игроки и сам мир. И ты, если читаешь эту записку, тоже выбрал сторону тьмы и зла. У тебя за спиной крылья. Я даю руку на отсечение, если они покрыты перьями. Мы, темные, некроманты, демонологи и чародеи, только мы можем летать и залазить так глубоко в поисках злых боссов. Скажи честно, читатель, ты тоже ненавидишь этих светлых? Они же изначально являются читерами. Местных начинают уважать почти с первых дней. Дают им легкие высокооплачиваемые задания. Их всегда много, и они могут отдыхать в городах, как люди. Что же даровано нам? Верно, угнетение, одиночество, чувство преследования, почти постоянный голод. Нам не протянут руки ни живые, ни нарисованные. Даже более того, светлые любят убивать таких, как мы. И где же тут справедливость? Ты сейчас в данже, полном сил зла. Оглянись вокруг. Ты видишь светляков? Скорее всего, нет, ибо они перестают уничтожать силы зла, как только оценивают свою жизнь выше вашей. Да или выше вообще любой другой. Пока мы уничтожаем зло, они собирают соратников, организовывают кланы и группы, тратят время на то, чтобы потом ударными скоростями истреблять таких, как мы. Лично я оказался в этой пещере именно по указанию игроков-паладинов, которые по какой-то причине не захотели залазить в темную и сырую пещеру, полную злобных монстров. Я отдам вторую руку, если они не нападут на меня по выходу. Светлые паладины, плюнуть и растереть. Пока мы с тобой занимаемся грязной работой, они предпочитают убивать других игроков. Скажи, если я не прав, и прекрати читать. Но я даже не могу смотреть. Я и так знаю, что ты согласен с моим мнением. И ты должен понимать, что когда логово монстра будет зачищено, в ближайшем городе об этом узнают. И тебя встретят добрые светлые воины, которые стопудов будут крайне рады объяснить тебе, что зло — это ты, а не монстры-мобы. И дай тебе бог, или во что ты там веришь, ограничиться поединком, где у тебя будет преимущество перед любым ходячим ублюдком. А в целом, удачи, брат. До встречи на той стороне. Бета-тестер Роджер Шмидт. После размашистого автографа не было никакой иной информации. Я хотел повернуть листы и посмотреть, что там на другой стороне. Но едва мои пальцы коснулись этой записки, как она вспыхнула, словно облитая бензином. Сгорела странная литература почти за секунду, оставив после себя лишь горстку пепла на камне. Ладно, мистики все больше. Месседж получен, и дольше тут стоять уже просто неприлично. Сзади и снизу уже не на шутку разорвался матерной тирадой знакомый друид. Пора уже и выручать коллег. Я вылетел из зала и едва вернулся от очередного камня, сорвавшегося с потолка, а затем и сам кинулся вверх, нанося удары по пещерным наростам, заставляя их падать на голову и тело местного босса. Первые два булыжника просто разбились о голову мегамоба, а вот следующие начали его буквально протыкать, прибивая мутанта к земле и разнося его тело в клочья, ломать ноги и сбивать слабеющие атаки. «Давай еще немного!» Раздался крик земли, после которого две магички в унисон ударили по монстру струями пламени. Моб вспыхнул, и мой финальный удар по сталактиту завершил картину, разнося рептилоидную голову в кровавую кашу с мозгом. «Победа!» Я плавно опустился к полу этого зала и встал рядом с медведем, который уже начал принимать человеческую форму. Девочки же побежали к нам и стали активно разглядывать монстра. «Ну ты как, не сильно он тебе?» Спросил я, глядя на то, как Димка вливает в себя один эликсир здоровья. «Нормально, бывало и многократно хуже. Просто эта тварь толстокожая оказалась. Бил ее, бил, а ей все как о стену горохом. Девочки иногда его отвлекали, а он меня знато дубасил». Друид покрутил шею, разминаясь. «Ну да пофиг. Девчонки, что там выпало?» «Шар с запиской», — быстро ответил Джесс. И они с Машей пошли к нам, неся на руках какую-то голубоватую сферу, с квадратиком сложенной бумаги внутри. Её, наверное, разбить надо». «Хз, вполне возможно. Такого лута я ещё не встречал». Качнул плечами Дима и, взяв сферу, с размаха разбил её об каменный пол. Вырвавшееся из шара свечение открыло меню перед нашими лицами, и мы вчитались в системное сообщение. «Вы активировали свиток скрытого умения. Вам доступны следующие умения на выбор. Первое – пассив, жёсткая шкура. Второе – пассив, аура подчинения. Третье – активное, огненное дыхание. Четвёртое – активное, меч гнева. Сделайте свой выбор и возрастите перед вашими соперниками». Я только посмотрел сквозь всплывшее окно на своих соратников, не зная, что выбирать. Однако остальные аж языки повысовывали от таких плюшек. Может, я чего-то не понимаю, но тут я не вижу ничего достойного слюноотделения. Хотя, если подумать, то меч – штука всегда нужная, так чего же его не выбрать? Выделив взглядом кнопку с номером 4, я подтверждаю свой выбор. Меню с умением свернулось, а на его место вышла картинка с демоном, держащим красно-чёрный кривой меч, а справа описание умения и заклинания для его активации. Кстати, просто до безобразия. Меч гнева. Умение демона высшего круга. Урон физический и магический в виде огня. Крепость меча 200. Для вызова клинка произнесите «Ангербал» и возьмите невидимую рукоять. «Ну, кто будет хвастаться первым?» — спросил я, когда дочитал подробнейшее описание. «Я!» — вскрикнул Дима и, отскочив от нас на пару шагов, прошептал активирующее заклинание. Мы все стали наблюдать. Тело друида, что ранее всегда сгибался, от резко расширявшейся спины, в этот раз выгнулся назад. Руки его отдёрнули, словно от резкой боли. Лицо исказилось. Ноги подогнулись, а одежда начала таять. Он вскрикнул, крутанулся и упал на четыре конечности. Шерсть серая и тёмная вперемешку стала покрывать его мощное, но отнюдь не медвежье тело. Он превращался в волка или что-то похожее на него. Выглядело это довольно отвратительно и длилось почти 2 минуты, после чего это мохнатое чудовище вдруг поднялось на задние лапы и продемонстрировало свои мощные лапы с нереально длинными когтями. Голова его была точно волчьей, но вот красные глаза, в глубине которых был мрак, немного пугали. А затем это создание очень проворно кинулось в сторону и пронеслось вокруг нас. «Да!» — гаркнул этот волчар-гуманоид, когда снова остановился около нас. «Смена масти произошла! Юху!» «Пояснишь?» — уточнил я, осматривая перевёртыша поближе. «Теперь я оборотень, сила тьмы мой покровитель!» — засмеялся мой товарищ, после чего за полминуты вернул себе прежний облик. «Дима, ну зачем?» — немного обиженно сказала Джесс. «Ты бы хоть предупредил, что за фигня с силами зла?» «Всё кул, Джесси. У нас команда или как? Ты хоть представляешь, сколько передо мной новых возможностей? Луна — мой союзник, ночное зрение в подарок, регенерация выше раза в 3, и самое главное — 50% иммунитет к физическому оружию». Димка начал буквально отплясывать, стараясь увлечь за собой подругу. Я скривился от этого концерта и повернулся к улыбающейся Марии. «Ладно, с этим клоуном всё понятно. Ну а у тебя что?» «Узы страсти, активка. Есть небольшой шанс привлечь в союзники стороннего моба». «Любого или по уровню?» «В описании не написано, но, думаю, с боссами такое не работает. Чего-то я сомневаться стала, надо было взор неумершего брать». Девушка немного наморщила носик. «Ну а ты чего взял?» «Ангербал», — произнёс я и, выставив руку в сторону, схватил невидимую рукоять, которая почти мгновенно обожгла мою руку, а уже из неё вылезло чёрное лезвие с огненно-красными прожилками, словно вены на крепкой руке. Меч оказался практически невесомым, но уверенность в его прочности меня не покинула. Хорошее оружие. «Ничего себе! А что ещё было?» «Эй, я ещё не похвасталась!» — скинулась рядом Джесс, отбиваясь от Димки. «Смотрите и трепещите!» После этих слов девушка провела пару пасов руками и, прошептав формулу заклинания, словно задымилась. Тёмный туман с серыми клубами окутал её со всех сторон и начал расплываться по всему помещению. Только вот Джесс куда-то исчезла. Мы так и стояли по колени в тёмном тумане и осматривались. «Я что-то не понял», — сказал Димка, после чего поскочил на месте как ошпаренный, да ещё и выругаться не забыл. Эхо пещеры поддержало его повторением мата. А затем новоиспечённый оборотень упал и резко повернулся. «Это не смешно, рука же холодная, как лёд». «Извини, не удержалась», — ответила Джесс, так и не показываясь перед нами. «Заклинание тумана невидимости. Ну как я могла устоять? В общем и целом, мы все были довольны приобретениями, а посему решили пообедать, да пойти обратно. Данж был зачищен до самого конца. Ни одного моба мы за спиной не оставляли, так что, условно говоря, работа была выполнена. Пора и чести знать. Димка настаивал, что нам надо найти следующую жилу злой силы и помножить ее создание на ноль. Джессика капала ему на мозги за его выбор стороны. Я с Машей тихо обсуждали найденную мною записку. Ее мнение вполне соответствовало некоему бета-тестеру Шмидту. Но она предлагала еще и рассказать об этом Димке, так как он уже сменил свой светлый плащ на темную накидку. Я в целом был прав, поэтому и рассказал остальным про найденное рукописное творчество. Переварив услышанное, Дима сказал просто: «Я ему верю, кем бы он ни был. Готовимся к встрече снаружи. Если нас будут встречать, мы должны быть готовы по полной программе. Не для того я цвет шкуры менял, чтобы меня тут зарезали как свинью». «Значит, будем готовы», — подтвердила Маша и вызвала к нам на помощь ужина. «Точно, органы демона! Машка, ты супер!» — сказал Дима, ощерившись на нервного демона. «Я не для этого его вызвала», — попытался оправдаться Маша, но ее никто не слушал. «Стас, бей его!»